Глава 27. Саша. «Доча, твоего чамарного на завтрак ждать? Или мы в тесном семейном кругу справимся?» Отец с утра был не в настроении. Я даже знала, почему. Точнее, кого благодарить за эту милость. Мать его вчера все-таки на пруду нашла. И боюсь представить, какая кара настигла родителя. Я же сидела хмурая, с больной головой и с отголосками лютого недотраха. Даже тараканы разбежались по сторонам моей головушки, со стонами прячась от последствий. Жаль, конечно. Напоила, секса не дала, только раздразнила. Так и подохнуть могут от такой сложной жизни. Мне на радость. Недовольная буркнула. Не в курсе я. К слову, не только мне это утро досталось непросто. Напротив сидела слегка бледная Дафна. Она тоже не избежала Дача Стайл. Теперь на ней красовалась мамина парадная кофточка и какая-то несуразная шляпа. Я бы ее пожалела, но внутренне злорадствовала. «Так тебе и надо, дизайнер года. Сиди, стрессуй теперь на нашей даче». И злобный смех в голове. Справа от Дафны сидел хмурый Серкан-младший. Отец решил в 5 утра, что пора приучать свежее молодое поколение к рыбалке. Мой-то сын привычен к такому раскладу. А вот турецкий мажорчик, мягко говоря, охренел. Впрочем, отказа отец не принимал. Поэтому он с утра уже успел накопать червей и не поймать ни одной рыбы. Весь спектр разочарований был в этих обреченных на лухари-кантри жизнь глазах. «Так я не понял, чего кашу не ешь, пукан? После рыбалки аппетит должен быть, ого-го, какой! Вон, смотри, как Сережка уминает!» Сережка просто знает, что если он не съест кашу, то больше до обеда жрать будет нечего. Дед не прощает таких обид. Кашу-то он варил. Одно радовало, что едят ее, в том числе дети. А им бычьих яиц он бы подкидывать не стал. Судя по всему, Сережа на ушко уже сообщил всю эту, вне сомнений, важную информацию новому родственнику. Серкан-младший обреченно покосился на не особо аппетитно выглядевшую субстанцию в тарелке и начал есть. Уже через пару ложек его брови удивленно взметнулись, и он даже не сдержался. А это вкусно. Конечно, вкусно, это мой фирменный рецепт. Надеюсь, без бычьих яиц. Язвительно заметил турецкий гад, что показался из-за кустов. Старательно отвела глаза в сторону. Ну его. Не могу смотреть. После вчерашнего мы, конечно, не разговаривали. Мы и вчера не сильно общались. Так, подрочили, глядя друг на друга. Турок-миллионер за 40, со статусной женой в наличии. И я. Лучший бухгалтер столицы по версии самой себя и одной авторитетной конторы. С кем не бывает. Биологически ты в своем уме? Ты что при детях говоришь? Какие бычьи яйца? Там мед, орешки кедровые. Мне друг сладика присылает. И еще травка одна. Да не смотри ты так, мята там шоколадная. Что смотришь, как Ленин на буржуазию? Серкан закатил глаза. Розового халата на нем не было. Впрочем, судя по всему, ему с утра привезли его одежду. Не костюм, но такой наряд а-ля костюм. В стиле на выданье. Внук, а почему одежду доставили только тебе? Дафна так поинтересовалась у него, что мне стало очень радостно. Люблю, когда Серкана кто-то хочет прибить помимо меня. Прямо на душе счастье такое поднимается. Потому что вы, дорогая бабушка, не просили, не разговаривали со мной. Все равно мы скоро уезжаем. В Турцию? С надеждой спросил Серкан-младший. Нет, в город. Нам надо установить отцовство, поменять мальчику фамилию и... Много дел предстоит. Едва не застонала от досады. Надо позвонить Ахмету, пусть узнает про хорошего юриста. Тот момент, когда твой друг, что живет в России меньше 10 лет, владеет большим числом полезных знакомств. Он вчера уехал как-то незаметно, но за таким количеством настойки с бычьими яйцами и неудивительно. Партийное задание у него, что ли, какое было? Менять фамилию? Сын неожиданно оживился. Посмотрел с удивлением и смущением. Ну да, сейчас наверняка скажет, как это здорово и все такое. Но, к моему удивлению, он твердо заявил. Я гуглил вашу фамилию. Я не собираюсь ее брать. Меня устраивает фамилия моей мамы. Я вашу даже прочитать не могу, не то что выговорить. Я не хочу становиться посмешищем. Сразу гордость взяла за ребенка. Вот какой молодец, в меня пошел. Мой сладенький душнило.